Выстрел звучал за выстрелом, пока барабан револьвера не опустел. Под одобрительным взглядом парня Мишка ловко откинул барабан в сторону и, вытряхнув гильзы на ладонь, принялся заряжать оружие. «Следующий», — скомандовал Елисей. Место Мишки занял Витька и одним плавным движением, выхватив револьвер, открыл огонь по мишени, удерживая оружие двумя руками. Этот хват Елисей сам показал ребятам и теперь внимательно следил, как они воспроизводят увиденное. Револьвер, хоть и малокалиберный, все еще был тяжеловат для мальчишек, но отказываться от стрельб парень не собирался. К тому же тот же Мишка в стрессовой ситуации не растерялся и сумел открыть свой собственный счет. Дождавшись, когда отстрелявшийся Витька освободит барабан револьвера, а его младший брат сменит мишень, Елисей все так же негромко скомандовал. Следующий. Илья встал на рубеж и, закусив губу, напряг руки. «Стоп!» — резко приказал парень. «Илья, ты чего такой взведенный, словно пружина в ружье? Случилось чего?» — спросил он у паренька, подходя ближе. «Я хуже всех стреляю», — пряча намокающие слезами глаза, еле слышно признался мальчишка. «И что?» — не понял Елисей. «Ты ж только учиться начал. Сразу никогда ничего не выходит. Учиться надо. Для того тут и топчемся». «Угу. Только бабка Радмила все ворчит, что мы даром порох переводим», — дрожащим голосом ответил Илья. «Так, вот только бабьей болтовни мне и не хватало», — прошипел Елисей. «Значит так, слушай меня внимательно. На что и как деньги тратить, я решаю. И раз я постоянно вожу вас сюда, значит, знаю, что делаю. И забудь эту глупость. Я вас учу, и я знаю, что делаю. Понял?» «Угу. Вот и хорошо. Раз понял, тогда готовься. И запомни, враг тебе на подготовку времени не даст. А значит, делай все, как я показывал. После команды начинаешь двигаться. Шаг назад, одновременно выхватывая револьвер». «Я помню», — значительно увереннее ответил Илья. «Вот хорошо. Готов?» «Да». «Огонь!» Команда прозвучала, как щелчок кнута. Мальчишка, чуть вздрогнув, тут же шагнул назад левой ногой, одновременно выхватывая из кобуры револьвер, наводя его на мишень и подхватывая рукоять левой рукой. Дальше зазвучали выстрелы. Отстрелявшись, Илья сбегал и, принеся мишень, с надеждой посмотрел на парня. «Уже лучше?» — одобрительно улыбнулся Елисей. «Скоро начнешь все пули в ладонь укладывать. Говорю же, все с тренировкой приходит. Сашенька, твоя очередь», — повернулся он к девочке. Мишка, подхватившись с обрубка бревна, на котором ребята сидели, дожидаясь своей очереди, метнулся к треноге и быстро установил новую мишень. Обрезок доски с нарисованным на нем кругом и точкой центра. Санька не спеша заняла свое место на рубеже и, откинув косу за спину, негромко сообщила: «Я готова». «Умничка!» — улыбнулся Елисей. «Огонь!» Девочка ловко выхватила оружие и открыла огонь. К удивлению всех мальчишек, она умудрилась уложить все пули в черное пятно центра мишени. С гордостью покосившись на мальчишек, девочка ловко перезарядила револьвер и, задрав нос, вернулась к бревну. Глядя на это представление, Елисей чуть усмехнулся и, кивнув Мишке, скомандовал: «Три полена подряд». Мишка, отлично зная, что сейчас будет, подхватил три деревянных обрезка и, отойдя в сторонку, выдохнул: «Готов». «Давай», — скомандовал парень, и первое полено взлетело в воздух. В ту же секунду грохнул выстрел. Следом взлетел еще один обрезок и снова выстрел. Третий выстрел тоже не задержался. Мишка быстро собрал мишени и, принеся их на рубеж, пожал плечами, информируя остальных: «Он вообще не промахивается. Три полешка, три дырки». «А учиться все одно нужно», — наставительно отозвался парень, перезаряжая оружие. «Ладно, хватит на сегодня. Пошли домой». Ребята, поднявшись с бревна, внимательно оглядели друг друга и дружно зашагали к дому. Впереди у них был обед и личное время. Елисей не забывал, что это еще дети, регулярно давал им возможность отдохнуть и просто поиграть или побегать с другими ребятами. Так что, когда они куда-то унеслись, парень даже ухом не повел. Единственное условие – все оружие, кроме засапожников, должно остаться дома, и исполнялось оно неукоснительно. Поблагодарив бабку за обед, Елисей прошел в свою комнату и, присев к столу, принялся придумывать, чем заменить толкающую пружину на стягивающую. Мечта о самозарядной винтовке не оставляла парня, тем более теперь, когда основные направления в этом деле уже были перекрыты. Стволы есть. Согнуть ствольную коробку для того же Митрича не проблема. Осталось только придумать что-то с пружинами. Елисей компоновал возвратные механизмы так и эдак, когда на пороге возникла запыхавшаяся Санька и сходу объявила. — Елисей, там наши дерутся. — Где там? — повернулся к ней парень. — На базарной площади. — И что, сильно дерутся? — иронично поинтересовался Елисей. — Так они втроем против дюжины стоят, — возмутилась девочка, притопнув от нетерпения ногой. — Против дюжины? Ну, пойдем посмотрим, — помрачнев протянул парень, поднимаясь и подхватывая с лавки нагайку. Револьвер и кинжал и так висели на поясе. Ничего другого он брать не стал. Не воевать идет. Быстро добравшись до места, Елисей с удивлением рассмотрел толпу, возбужденно что-то обсуждающую. Где-то в ее центре кто-то громко возмущался, обещая неизвестному все кары небесные. Недолго думая, Елисей протолкался вперед и, сходу перехватив занесенную над мишкой руку, громко спросил, силой сжимая пальцы. «Что тут за шум?» «Ты еще кто такой?» — возмутился мужик с виду купец, пытаясь вырвать перехваченную руку. «Опекун их! А ты что за хрен с бугра, что смеешь на подопечных моих рук поднимать?» — зарычал Елисей в ответ. — Ага, значит, вот ты мне за них и ответишь, — обрадованно оскалился мужик и тут же скривился, когда Елисей усилил нажим пальцев. — Станешь мне грубить, инвалидом отсюда уйдешь, — прошипел парень одним резким толчком, отбрасывая мужика в сторону. — Да ты как смеешь так с купцом первой гильдии обращаться? — завопил мужик, с трудом поднимаясь на ноги. — А мне без разницы, кого резать, — презрительно усмехнулся Елисей. — Так что тут случилось? — повернулся он к своим подопечным. «Вон!» — кивнул на какое-то крепко помятое тело Витька. Этот у Мишки пояс увидел и начал спрашивать, откуда взял да где украл. Мол, пояс с серебром пащенку никто не даст. Снимать велел, а Мишка его в глаз. А дальше, с каждым словом мрачнее, все больше поинтересовался парень. «А тут мы подскочили. Этот-то хоть и выпивший, а все одно взрослый. Вот мы хором и навалились. А потом этот прибежал, нас бить начал. Ну, Ильюха ему в горячке ногой по колену врезал». «Сильно врезал?» – задумчиво поинтересовался Елисей. «Сильно! Этот аж на упал!» – шмыгнув носом, вздохнул Витька. «Теперь понятно, чего он ерится так!» – хмыкнул Елисей и, выпрямившись с вызовом, посмотрел прямо в глаза неизвестному купцу. «Ты это, парень, гонор-то прибери, и на тебя управа найдется!» – чуть заикаясь, снова пригрозил купец. «Ты сначала доживи до той управы!» – зашипел парень разъяренный коброй. Или решил, ежели мальчишки, так за них и заступиться некому будет? Так я тебя за них на клочки порву, мразь толстопузая. Ой, батюшки, да уймите этого зверя дикого, он же и вправду его сейчас убивать станет, — охнул в толпе женский голос. Да что же это такое, люди добрые, — запричитал купец, услышав этот выкрик. Я сюда жизнью рискую, товар везу, а меня зверь неблагодарный резать задумал. За что, за пащенков приблудных? Пасть захлопни, тварь! Рявкнул Елисей так, что шарахнулись в сторону даже стоявшие рядом казаки. «Эти мальчишки — сироты казацкие, и теперь мои выученики, так что я за них всю вашу гильдию вырежу и не поморщусь. Еще раз посмеешь на них хулу возвести, прямо тут шею сверну». «Что тут происходит?» — послышался сурово заданный вопрос, и толпа раздалась, пропуская к месту событий коменданта в сопровождении пятерки вооруженных казаков. «Ваш благородие!» — тут же завопил купец. «Заступить, сделайте милость, этот изверг меня зарезать грозит!» — ткнул он толстым пальцем в парня. Елисей повернулся штабс-капитан к парню. Что случилось? «Холоп этого толстопуза решил у моего выученика пояс с набором серебряным отобрать, в воровстве обвинив. А мальчишки его малость помяли. Вот этот и кинулся их колотить, а тут уж и я подошел». «Погоди, мне сказали, тут мальчишки разодрались?» — удивленно хмыкнул комендант. «Мне тоже», — кивнул парень с некоторой растерянностью. «Был такое», — усмехнулся один из стоявших в толпе казаков. «Мальцы не поделили чегось, но и сцепились. Но, надо сказать, эти», — тут он кивнул на троицу елисеевских учеников, «так тем врезали, что только пух с перьями полетели. И то сказать, научил ты их кулаками махать. Втроем дюжину разогнали. Ну, а после уж и этот появился». Казак кивком головы указал на лежащее тело. «Понятно, что ничего не понятно», — усмехнулся комендант. «Так, забирай своих зверенышей и ступайте домой. А вы, сударь, за мной следуйте», — жестко добавил он, поворачиваясь к купцу. «Да как же так-то?» — тут же взвыл толстяк. «Это же он меня бил. Он грозился. Это я лицо пострадавшее». «Разберемся, кто пострадавший и кто лицо», — фыркнул комендант, делая казакам знак взять купца. «Пошли домой, бойцы», — скомандовал Елисей, оглядывая мальчишек. Они ушли с площади, и парень, чуть придержав шаг, негромко спросил. «Из-за чего с мальчишками подрались?» А они решили, что могут нас толпой взять. Сказали, что с учебы нашей толку нет никакого, и что ты только даром время на нас тратишь. Вздохнув, негромко ответил Мишка. А ты, значит, не стерпел, усмехнулся Елисей. В том, что заводилой в этой компании является именно Мишка, парень ни секунды не сомневался. Как и в том, что драку начал именно он. Но чего они? Тут же вскипел мальчишка. Ты же сам говорил, что всему учиться надо, и что ничего просто так не дается. А эти, говорят, вы, мол, пришлые, никогда настоящими пластунами не станете. «Станете», — твердо глядя ему в глаза, ответил Елисей. «Уже становитесь, раз сумели втроем дюжину разогнать. Или там не так было?» «Так-то так, да только дрались не все», — помолчав, нехотя признался Мишка. «Из той дюжины только пятеро старших драться стали. Остальные, не знаю, может, испугались, а может, просто не захотели». «Все одно молодцы», — усмехнулся парень. «Молодцы, что все трое плечом к плечу встали». «Угу, бабушка опять за одежу порванную ругаться станет», — вздохнул мальчишка, демонстрируя ему почти оторванный рукав. «Пусть ворчит», — отмахнулся Елисей. «Доля ее бабья такая, ворчать да одежду латать. Из вас никто за нож не брался?» — сурово уточнил он, оглядывая мальчишек. «Нет, ты ж сам говорил, что на своих оружие не обнажают», — дружно замотали гривами пацаны. «Это хорошо, что запомнили», — кивнул парень. «Бить для ума можно, а вот убивать никак нельзя». «Вот мы и били», — снова вздохнул Мишка. «Ты чего вздыхаешь, воин? Так того и гляди, родичи ихние к тебе ругаться прибегут». «Что, крепко побили?» — прячу улыбку, поинтересовался Елисей. «Угу. Ну, как прибегут, так и убегут», — рассмеялся парень, обнимая всех троих разом. «Вот еще одна жалоба на бушебузуков твоих. Ночью третьего дня из конюшни на улицу свели трех коней и привязали их к коновязи. А пса сторожевого гадостью какой-то поили, от которой он и пес весь день спал. А еще пугало с огорода сняли и перед крыльцом поставили», — зачитал комендант и, вздохнув, спросил, поднимая на парня глаза. «Ну, пугало-то чем им не угодило?» «Почему не угодило?» — развел Елисей руками. «Угодило. Просто мальчишки решили хозяевам показать, что был кто-то у них на подворье. Вот и...» «Вот и...» — передразнил его штабс-капитан, старательно пряча улыбку в усы. «А по-другому как-то это показать можно было? Баба поутру встала корову доить, на крыльцо выходит, а там такое. Едва сердце не оборвалось. А случись с ней что? Кто отвечать станет?» «А окажись на месте того пугала горцы, что тогда?» — помолчав, тихо спросил Елисей. «И заметьте, ваше благородие, ни патруль, ни караульный так ничего и не заметили». «Да уж, учудили», — буркнул комендант, доставая портсигар. «Я не о том», — отмахнулся парень. «Я про то, что служба в крепости не совсем правильно организована. В жилой части хоть хороводы ночью, в воде никто и не почешется. А среди горцев такие ловкачи есть, что нам всем у них поучиться не грех». «Да уж, обрадовал», — протянул комендант, тяжело вздохнув. «Но истина в твоих словах есть. Крепость наша рубежная, а значит, ничего, что в ней происходит, не должно проходить незаметно. Да только, как тебе известно, людей у нас не хватает. Если для дежурства на стенах все караулы расставлены, то по территории отправить, почитай, некого». «А и не надо. Я продолжу мальчишек натаскивать, а вы на такие вот писульки отвечайте, что свои дома защищать проживающим в крепости никто не мешает. Пусть думают, как от башебузуков моих защититься», — азартно усмехнулся Елисей. «Зачем тебе это?» — не понял комендант. «Так просто все. Чем сложнее будет ребятам здесь, тем легче потом в горах. Пусть учатся». «Хитер. Решил всю крепость к их обучению пристроить», — иронично поинтересовался комендант. «Это еще не все. Подрастут малость, я их начну обучать караулы с постов снимать, пока у них на такой силенок не хватит». «Это как снимать?» — не понял штабс-капитан. «В полон караульных утаскивать», — пожал плечами парень. «А ежели пристрелит кого?» «Значит, судьба такая. Да только не получится», — глядя ему в глаза, спокойно ответил Елисей. «Мы же не атаку на них ходить станем, а втихую будем подбираться». «Солдаты и так от нашей службы едва не стонут, а тут вы еще», — скривился комендант. Ваше благородие, Алексей Захарович, да пусть они лучше от нас стонут, чем горцы им глотки резать станут. Это же ребятам наука и им подготовка. Будут знать, что с ними станет, ежели кто на посту будет ворон считать. И не поспоришь, подумав, покрутил комендант головой. Ладно, ступай, там еще с тобой казаки поговорить хотят, злорадно добавил он. Не страшно, и их найду чем урезонить, усмехнулся парень в ответ и, попрощавшись, вышел. У входа в комендатуру Елисей наткнулся на двух казаков верхами. Один из них держал в поводу оседланную лошадь. Увидев парня, казаки окликнули его и, перебрасывая парню повод свободной лошади, коротко сообщили. «С тобой старшины погуторить хотят. Поехали». Вместо ответа Елисей, не касаясь стремени, взлетел в седло, и казаки сходу взяли с места в карьер. Кавалькада вихрем пронеслась по крепости и, выскочив в дальние ворота, углубилась в лес. Выстроившись цепочкой, они рысью проехали по едва заметной тропе и, переправившись через какой-то ручей, свернули во овраг. По дну оврага кавалькада добралась до узкой расселины и, проскользнув в нее, снова свернули в густой кустарник. Спустя еще пару минут казаки осадили коней и, привязывая их к деревьям, все так же коротко пояснили. Дальше только пешком. Кивнув, Елисей соскочил с коня и, быстро привязав повод к ближайшему суку, вопросительно посмотрел на сопровождающих. «Обычно тут положено все оружие забирать, да только с тобой в этом и проку нет», — проворчал отдавший ему коня казак, задумчиво оглядывая парня. «Ты с голыми руками, словно оружный». «Так вроде не для драки или разговора звали», — спокойно отозвался Елисей. «Тоже верно», — вздохнул казак и, махнув рукой, скомандовал. «Пошли». Дальнейший их путь пролегал сквозь густейший кустарник. Не зная проводники эту тропку, Елисей бы и не подумал лезть в эти заросли. Пройдя какими-то буераками, они оказались у высокого деревянного забора. Бревна толщиной в полметра были вкопаны в землю и заострены сверху. Глядя на это сооружение, парень припомнил исторические фильмы своего прошлого, где показывали, как были огорожены древние города. «Папаху сними и поклониться не забудь», — тихо посоветовал парню казак и, указывая на проход в заборе, скомандовал. «Ступай, ждут тебя». Уже начиная догадываться, где оказался, Елисей кивнул и, выпростав из-за пазухи громовую стрелу, шагнул за забор, сдергивая с головы кубанку. Оказавшись в периметре, парень сходу наткнулся взглядом на большого каменного идола, перед которым камнями было выложено кострище. Сделав три шага вперед, парень поклонился идолу и, не торопясь, выпрямившись, огляделся. «Сюда ступай», — услышал он знакомый голос откуда-то из-за идола. Обойдя кое-как отесанный валун, к которому придали форму головы воина в шлеме по краю, Елисей оказался в крошечном амфитеатре. Небольшое пространство было огорожено лавками в несколько рядов, а прямо против входа стояло три деревянных кресла, на которых и восседали давно знакомые ему казаки. В центре дед Святослав, справа от него десятник Радмир Чубой, а слева командир полуэскадрона со странной фамилией Стремя. «Здравы будьте, казаки!» — поздоровавшись, поклонился Елисей. «И тебе здоровья, казак! Присядь, разговор у нас долгий будет!» — чуть улыбнувшись, велел Святослав. «Расскажи, из чего это вы, ученики твои, принялись в крепости безобразие учинять?» «А в чем безобразие, дядька Святослав?» — улыбнулся в ответ парень. «Ну, вывели коней из конюшни, ну, подкинули псу сонного зелья. Так тот пес хоть выспался от души, никому разору не причинили, ничего не взяли. А что хозяева сами проспали все, так то только их беда». «А к чему это вообще надо было?» — усмехнулся Чубой. «Обучаю ребят скрытному передвижению. Их задача была от дома Радмилы пройти на другую сторону крепости и сделать что-нибудь такое, что утром все заметят. Но так, чтобы ночью, пока ходить будут, никто ничего не заметил. Так и вышло. Я ведь казаки пластунов учу, а не пастухов». «Ловко», — усмехнулся в ответ Радмир. «Так учишь, что от твоего учения уже вся крепость стонет», — проворчал старик. «Так рано их еще в лес выводить. Малые пока в силу не вошли. А наука на пустоты не терпит. Вот и приходится на своих натаскивать», — пожал Елисей плечами. «И то верно», — вздохнул старик. «Ладно, решим, что с хозяевами обиженными делать». «А с чего это вдруг они обиженными стали?» — удивился Елисей. «Их самих никто и пальцем не тронул. А что спят, словно сурки в норе, так то и их беда. Я вам коменданту обещал, что как мальчишки в силу войдут, станут часовых с постов красть. Так и то он только удивился, запрещать не стал. Понял, что это не только ребятам учение, а и солдатам наука на посту не спать. О, да ну значит как, удивленно протянул Святослав. А и верно, дядька Святослав, оживился Радмир. Привыкли, что за стенами тихо, вот и голосят теперь. Забыли, как оно бывает, когда горцы в набег идут. Давно ли осаду сняли? Не шебурши, отмахнулся от него старик. Сказал же, подумаю. Ты вот еще что скажи, повернулся он к парню. По что никого больше в учение не берешь? Так не просится, развел Елисей руками. Ишь, не просится. А ты знаешь, что среди казаков про тебя слух идет, что ты, ежели тебе что не по нраву, можешь и шею голыми руками свернуть. «С чего бы это?» – растерялся Елисей, не ожидавший такого. «Не ж я зверь какой, чтобы за спрос обычный человека жизни лишать?» «Знаю, что глупость, да только рты бабам не заткнешь, сам знаешь», – скривился Святослав. «А ведь не просто так кто-то слухи такие распускает», – подумав, протянул парень. «Нужно кому-то, чтобы люди от меня отвернулись». «Ай, верно», – вскинулся Радмир. «Угу, я даже знаю, кто до такого додумать смог», – зло выдохнул старик. «Добрый, услышал я тебе, Елисей. Скажи, из каких семей мальчишек брать станешь?» «А мне все одно. Главное, чтобы роду казачьего ребята были», — твердо ответил парень, прямо глядя на всех троих. «Тут одна сложность. Недешевое это дело. Если оружие им я сам добуду и припас огненный, то одежу и обувку, да и остальное все придется родителям покупать, ну или шить самим». «А дорого на круг выходит?» — спросил молчавший до этого момента командир полуэскадрона. «Сами считайте», – пожал Елисей плечами. «Револьвер, патроны к нему, амуниция, кожаные ножи, кинжал, накидка лохматая, обувка крепкая. На круг рублей по 20-25 выходит на каждого». «И что ж ты своих пацанов сам на такие деньги собираешь?» – растерянно уточнил Радмир. «Сам», – коротко кивнул парень. «Одних патронов мы на 5 рублей в месяц сжигаем на одного, благо сами же их потом и перекручиваем». «Дорого выходит», – задумался старик. «Зато и толк какой!» — усмехнулся Елисей. «Вон, давеча они втроем дюжину голыми руками разогнали. Ну, а про ночную вылазку вы и сами все знаете. Вон, даже комендант мне про ту пугало сегодня высказывал». «Да уж!» — крякнул Святослав и, неожиданно, не удержавшись от души, расхохотался. «Вот ведь удумали стервицы!» — простонал он сквозь смех. «Хозяйское же пугало перед крыльцом поставить. И ведь не услышал никто. А с конями управляться их не иначе, а по нас учил». «Он», — улыбнулся в ответ парень, — «другого такого лошадника не найдешь». «Это верно. Будь он конокрадом, уже бы давно всех коней у горцев свел», — усмехнулся в ответ старик. «Дорого заплатил». «За 3 с полтиной сговорились», — хмыкнул Елисей. «Вот барыга», — фыркнул Святослав. «Да Господь с ним. Наука дороже», — отмахнулся парень. «Ладно, парень», — помолчав, хлопнул себя ладонями по коленям старик. «С этим мы решили. Я ведь решил тебя сюда позвать не просто так. Как думаешь, что это за место?» Вместо ответа Елисей коснулся пальцами громовой стрелы, висящей у него на груди. «Верно», — кивнул старик, — «Перуново капище. А позвали мы тебя, чтобы спросить, готов ли ты заветом пращуров наших учиться и благословение отца нашего принять?» «Готов», — помолчав, кивнул Елисей. «Ведь, по сути, я ему и так уже служу. Или я ошибся в чем?» — на всякий случай уточнил парень. — По сути, верно, — вздохнул старик. — Да только в заветах тех многое есть, что с верой Христовой не вяжется. Трудно принять такое. Сдюжишь ли? — Чтобы на такое ответить, сперва нужно те заветы узнать, — осторожно ответил Елисей, судорожно пытаясь вспомнить, что такого опасного он слышал о славянских богах. — Мудро, — одобрительно кивнул Радмир. — Дозволишь ли рассказать ему о том, старшой? — повернулся он к Святославу. — В крепости встретитесь, там и расскажешь. Здесь не место и не время, — ответил старик со странной торжественностью в голосе и, поднявшись, набросил на голову капюшон, висевшего за спиной плаща. Только тут Елисей понял, что для этих людей все вокруг совсем не игра. Плащ был сделан из медвежьей шкуры, капюшоном служила его голова с верхней челюстью. «Да, похоже, придется ехать в какой-нибудь крупный город и проводить очередную акцию экспроприации», — усмехнулся про себя Елисей, выкладывая на прилавок серебро. По наводке бабки Радмилы он заказал на своих воспитанников 3 комплекта одежды с кожаными вставками на локтях, коленях и 5-й точке. Да и сама одежда была пошита из материала вроде тонкого брезента. На ум парню сразу пришла аналогия с джинсой, когда он увидел материал, но эта штука была толще и прочнее. И вот теперь Елисей с интересом оглядывал переодевшихся ребят, которые смущенно перетаптывались в углу. «Ну как, нравится?» – поинтересовался Елисей, чуть улыбнувшись. «Ага», – дружно качнули мальчишки чубами. «Нигде не жмет, не трет, не давит. Учтите, в лесу перешить уже не выйдет». «Не, здорово все», – в один голос заверили ребята. «Ну, смотрите, башебузуки, потом не нойте. А узнаю, что кто-то где-то себе натер, там и выпарю», — грозно пообещал Елисей. «Круто ты с ними», — одобрительно проворчал хозяин лавки. «А то и учеба», — пожал парень плечами. «Сейчас только шкура пострадает, а в бою могут и головы лишиться». В ответ на эту сентенцию мальчишки быстро переглянулись и чуть заметно заухмылялись. Продавец, заметив их ухмылки, недоуменно пожал плечами и, быстро пересчитав деньги, выложил на прилавок сдачу. Смахнув монеты в ладонь, парень попрощался и, жестом выгнав ребят на улицу, спросил, выйдя следом за ними. «Ну и над чем вы там ржали?» «Да ты вечно выпороть грозишься, сам даже леща никому не отвесил», — рассмеялся Мишка. «А что хочется?» — иронично поинтересовался парень. «Нет, не надо». Тут же ушел мальчишка в отказ. Просто смешно стало. Чуть чего, так сразу выпарю. А глянешь, так и не за что. Так может, потому и не за что, что грожусь? Поддел его Елисей, шагая по улице к дому. Мальчишки задорно расхохотались. Они уже почти добрались до дому, когда навстречу им вышло сразу пятеро мальчишек в возрасте от 10 до 14 лет примерно. Несвятая троица Елисеевых воспитанников моментально насторожилась, а парень, остановившись, только удивленно поинтересовался. «Вам чего, огольцы?» «Возьми в учение, дядька Елисей», — шагнув вперед, попросил самый старший из мальчишек. «О как!» — растерянно протянул Елисей, почесывая в затылке. «А вы вообще кто? Чьих будете?» — уточнил он, припомнив фразу из фильма. «Я с братом», — тут подросток кивнул на самого младшего из ватаги, — «Ермила сыновья, а остальные тетки Елизаветы». «Погоди, Ермила Пластуна?» — растерялся Елисей. «Его», — кивнул паренек. «Так ведь я...» — Елисей осекся, не зная, как напомнить ему о том, что вынужден был сделать. «Мамка сказала, ты тогда верно все сделал», — сообразив, о чем речь, вздохнул подросток. «А еще сказала, что кроме тебя нас отцовой науки никто обучить не сумеет. Нет больше пластунов в крепости, один ты остался. И это, насчет платы велел передать, надо будет, она корову продаст». «Так, еще не хватало вдове хозяйство разорить», — возмутился Елисей. «Сами справимся. Тебя как звать-то, воин?» «Я Андрейка, а это брат мой, Васятка», — кивнул подросток на мальчишку с белой, словно дуванчик, головой. Цвет волос у него был, словно у альбиноса. «Васятка, значит», — чуть усмехнулся Елисей. «Добре. А остальные кто такие будете?» Ромка, Гришка, Федька тут же послышалось в ответ. «Тоже братья выходят», — кивнул парень. «А как иначе?» – удивились мальчишки. «Всяко бывает. Может, приемный кто или отец второй раз женился?» – пожал Елисей плечами. «Ну, так даже лучше. Значит, лучше станьте друг за дружкой присматривать». «А как с оплатой-то?» – не удержался Андрейка. «Да придумаем чего-нибудь», – отмахнулся Елисей. «Жаль, что раньше не пришли. Мои-то уже почти полгода учатся, а вам догонять придется». «Так слухи ходили, что не берешь ты никого?» – вздохнул Андрей. «Ага, а еще мамка говорила, что дорого учение-то встанет, и что нам такое никогда не потянуть», — тут же добавил Ромка. «Учение — дело не дешевое, это верно», — не стал скрывать Елисей. «Но и толк от него великий, так что сразу скажу. Кто не уверен в своих силах, кто не готов через боль и через «не могу» учиться, пусть сразу отступится. И ничего тут обидного нет. Силы свои правильно оценить, смелость нужна и ум». Услышав его слова, мальчишки задумались и, переглянувшись, дружно шагнули вперед. Даже маленький Васятка не отстал от брата. Забавно поддернув штаны, он утер нос рукавом и, с вызовом глянув на улыбающуюся троицу ветеранов, решительно заявил. «Научусь. Батька мог, и я смогу. Мы!» — поправился он, оглянувшись на старшего брата. «Да это бог, ребятки!» — кивнул Елисей, тепло улыбнувшись. «Тогда завтра со светом у ворот тетки Радмилы встретимся. Одеться, как в долгий переход. Главное, чтобы обувка по ноге была. Запомнили?» «Будем!» — решительно кивнул Андрей. «И не спросите, почему про обувку особо сказал?» — поинтересовался парень. «Так чего тут сложного?» — пожал Васятка плечами, снова шмыгнув носом. «В лесу ноги первое дело. И как ноги сбил, так и все, не пластун ты более. Верно, добрый вас отец учил, улыбнулся Елисей и, махнув рукой, скомандовал. Все, до завтра, готовьте, сидите. И мешки заплечные приготовьте, не удержавшись, подсказал Мишка. А мешки зачем, удивились новички. Это он поторопился, вздохнул Елисей, укоризненно глянув на мальчишку. «Мешки нужны будут, когда вы постоянно заниматься станете. В них песок нагрузим, чтобы привыкали подолгу тяжесть носить, и силы в теле прибавлялось». «Добре, приготовим», — кивнул Андрей и, дернув брата за плечо, отправился домой. За ним потянулись и остальные. Проводив их взглядом, Елисей повернулся к своим башебузукам и, сложив руки на груди, жестко сказал. «Значит так, орлы и те, которые летают». Услышу, что сталь над новичками смеяться или задевать их, чем точно выпарю. Вы все, как один кулак, быть должны. Это дома вы или сами по себе, или просто братья. А тут вы все побратимы. Братья в войне. Запомните это. Над новичками не издеваться, а помогать надо. Кто знает, как оно повернется, и тот же новичок тебе в первом же бою может жизнь спасти. Глядя на серьезные, задумчивые физиономии мальчишек, Елисей убедился, что его слова были услышаны. И, кивнув, скомандовал. Ну, хватит тут придорожными столбами прикидываться. Домой пошли. Еще дел много. Женщины встретили их на крыльце и сходу принялись оценивать новинки, когда в калитку осторожно вошла вдова Лизавета. Увидев ее, бабка Радмила одобрительно улыбнулась и, сойдя с крыльца, позвала. «Проходи, Лизавета, не тушуйся. Случилось чего или опять нужда какая?» «Да вон я к Елисею», — робко кивнула вдова на парня. А гольцы мои сказали, что сами к тебе в учении просились, и ты взять согласился. Так ли? Так, — коротко кивнул Елисей. А как же с оплатой быть, — растерялась женщина. Мне и предложить тебе зато нечего. А ничего и не надо, — пожал парень плечами. Вон, дом новый достроят, станешь там за хозяйством приглядывать вместе с бабушкой Радмилой. То и будет твоей оплатой. А мальчишек твоих я за свой кошт нужным обеспечу. Что, всех троих? — испуганно ахнула женщина. «А как иначе?» – удивился парень. «Иначе это будет насмешка, а не учение». «Так дорого же!» – продолжала ахать вдова. «Ну, вот умная ты вроде баба, Лизавета, а все одно дура!» – разом угомонила ее ахи Радмила. «Неужто так и поняла, что ему своя ватага нужна, которую он сам выучит, в которой верховодить станет?» «Не, что так делают!» – окончательно растерялась вдова. «Теперь нет, а раньше так и было!» – вздохнула бабка, покосившись на парня. «Это когда раньше-то? Что-то я про такое не слыхивала», — продолжала недоумевать Лизавета. «В те времена, когда еще дед мой молодым был», — фыркнул старуха, снова покосившись на Елисея. «Казаки, кто поопытнее, свои ватаги собирали и атаманами над ними ходили». «Ты кто когда ж было?» — не унималась вдова. «А тебе в чем разность?» — снова фыркнула Радмила. «Сыновей твоих дело учат, нужное дают, да какого тебе еще рожна надо?» «Так ведь дорого, бабушка Радмила!» — снова завелась женщина. «Тьфу ты, вот дура баба!» — скривилась бабка и, не удержавшись, рявкнула в духе опытного армейского старшины. «А ну, сопли подбери! Ты казачка или курица мокрая? Сказано тебе, придет время, отработаешь оплату. Остальное не твоего ума дело. Сама тебя позову, когда надобность будет. А теперь домой ступай и приготовь то, что мальцам понадобится!» — велела бабка, и вдова, испуганно кивнув, поспешила выскочить со двора. Вот вроде добрая баба озабила ее жизнь, вздохнула Радмила, глядя вслед вдове. И то сказать, который год одна детишек тянет. «Потому и не хочу с них платы брать», вздохнул Елисей. «Не ж так, кроме ее еще кто подходил?» встрепенулась бабка. «Ермила вдовы и сыновья были, но их в атагу взять мне сам Бог велел. Было время, их батька меня учил. Видать, пришло время тот долг вернуть». «А потянешь семерых разом?» «Да еще и две девки?» – задумчиво спросила бабка. «Потяну», – чуть подумав, решительно кивнул Елисей. «А надо будет, еще чего из новинок придумаю. Деньги в этом деле не главное». «А что тогда главное?» – удивилась бабка. «Главное, чтобы мальчишки все испытания выдержали, с пути выбранную не свернули». «Эти не свернут», – подумав, тихо ответила Радмила с какой-то странной абсолютной уверенностью. «Им другой судьбы не будет». «Вдовьи дети, что еще скажешь? Улыбнулась судьба, значит, будут за удачу зубами держаться. К тому же им еще и за отцов отомстить охота. Так что учи, Елисей, добре учи!» Вздохнула женщина и, покачав головой, отправилась в дом. Но, похоже, на этом история не закончилась. Весть о том, что парень решил расширить количество учеников, мигом разнеслась по крепости, и еще через час на подворье вошел дед Святослав в сопровождении десятника Радмира. Кивнув на приветствие мальчишек, казаки присели к столу и, дождавшись чаю, принялись задавать вопросы, главным из которых был, как и на какие деньги Елисей собирается экипировать новичков. «Да что вы словно взбесились с этими деньгами?» – не выдержав, возмутился парень. «Есть у меня деньги, а надо будет еще добуду. Уж на этих мальчишек у меня точно хватит». «Да ты не злись, казак», – усмехнулся в ответ Радмир. «Ко мне Елизавета примчался, давай причитай, что, мол, ты ее так в долги загонишь, и станет она на тебя всю оставшуюся жизнь работать. Вот мы решили сами с тобой поговорить». «Вот дура!» — хрустнув сжатыми в кулаки пальцами, зло выдохнул Елисей. «Ей же бабушка Радмила русским языком сказала, что сама ее позовет, когда помощь нужна станет». «Не держи зла», — тихо попросил Святослав. «Было уж у нее такое, потому и сторожится. А ей я сам объясню, что долгов за ней не будет, и что сыновьям ее удача выпала. Или не так?» Тут старик метнул в парня острый, словно нож, взгляд. «Так», — спокойно кивнул Елисей, — «не будь ее мальчишек, я б других взял. Мне без разницы, кого учить, главное, чтобы учиться хотели». «Добрый», — чуть улыбнувшись, кивнул дед. «На стройке был, видел, что там артель сделать успела», — сменил он тему. «Вроде все так, как я и нарисовал», — пожал Елисей плечами. «Ты сходи, поговори с артельным. Там у тебя вроде тоже придумка какая-то нарисована. Вот он и интересуется, где так строят и что из того получиться может». «Это он, небось, про дымоходы», — сообразил Елисей. «Верно все там. Только жести надо у кузнецов побольше заказать, на трубы. Тогда от печи по всему дому будет тепло расходиться. А летом те трубы перекрыть можно, и дым весь станет прямо на улицу выходить», — пояснил он свою задумку. «Хитро», — удивился старик, — «но ты к нему все одно сходи, дело-то новое». «Схожу, обязательно», — кивнул парень, чувствуя, что еще наплачется с этой стройкой. Появление на подворье десятника Радмира стало для парня неожиданностью. Вежливо поздоровавшись, Елисей уставился на казака внимательным, настороженным взглядом. Чуть улыбнувшись, Радмир зябко передернул плечами и, качнув головой, растерянно проворчал. «Ну и взгляд у тебя, парень, аж на в спине похолодело. За тобой я. Дед Святослав велел привести». «Так мы что, на всю ночь? Вечереет уже?» — уточнил парень. «У нас свои пути дорожки», — лукаво усмехнулся десятник. «Добро, сейчас соберусь», — понимающе кивнул Елисей, жестом приглашая его пройти в дом. Быстро проскользнув в свою комнату, Елисей накинул на себя амуницию и, проверив оружие, вышел к забежавшим в дом ребятам. Увидев его, вся троица моментально подобралась, но парень одобрительно кивнул им, усмехнувшись, и негромко сказал. «Что делать, вы знаете. Вернусь или ночью, или утром, как дела пойдут. Без меня вести себя тихо и морду никому не бить». «Случилось чего, Елисей?» — не удержавшись, тихо спросил Мишка. «Нет, все хорошо», — отмахнулся парень. «Это уже наши дела, вас не касаемо», — добавил он, кивнув на десятника. Радмир легко поднялся с лавки и, попрощавшись, вышел из дома. Следуя за ним, Елисей быстро оглядывался, привычно отмечая про себя важные отметины для обнаружения тайного хода из крепости. То, что такой ход есть, Елисей никогда не сомневался. Другое дело, что искать его парню было элементарно некогда. Обойдя жилую часть крепости по кругу, Радмир вывел его к стене, где стояло несколько полуразрушенных строений. Почему их не восстанавливают, парень не понимал, но эти вопросы нужно было задавать не казаку. Аккуратно просочившись в какой-то сарай, Радмир отодвинул в сторону какие-то ящики, переставил старые корзины и, ногой раскидав землю, нашел на полу деревянную крышку с позеленевшим от времени бронзовым кольцом. Ухватившись за него, казак с натугой поднял крышку и, вздохнув, тихо проворчал. «Давно не пользовали, как бы не залило от дождей». «Старая постройка, в те времена на века строили», — успокоил его Елисей. «Это верно. Говорят, ход этот старше крепости. Вроде как тут у местного князя когда-то дом стоял. Правда ли сказка, теперь уж и не скажешь». «Ну, судя по кольцу, крышку еще с тех времен не меняли», — задумчиво проворчал парень. «А и верно, кольцо-то бронзовое. Ладно, пошли», — скомандовал Радмир, доставая из заплечного мешка свечной фонарь. Ловко затеплив его, казак с сомнением заглянул в провал и, быстро перекрестившись, начал спускаться по старым, стертым каменным ступеням. Елисей, быстро оглянувшись и убедившись, что их похода никто не заметил, отправился следом. Опустив за собой крышку, парень спустился по ступеням и, не удержавшись, попросил. «Радмир, потолок освети». «А чего тебе потолок-то?» — не понял казак. «Интересно, как этот ход делали? Рубили или копали?» «И как про то узнать?» — заинтересовался десятник. «А, вот смотри, видишь след?» — Елисей коснулся заметных бороздок от какого-то рубящего инструмента. «Вырубали его. Похоже, тут скала сплошная». «Как же скала, когда рядом огороды разводят?» — удивился Радмир. «С годами на камень землю наносят, а потом на том месте люди селятся», — улыбнулся парень. «Как думаешь, почему в этом месте больше никто селиться не желает?» «Думаешь, из-за скалы?» — догадался казак. «И то верно. Ни огород не посадить, ни колодец выкопать». «Вот и я за то», — кивнул Елисей. «Ну что, пошли дальше?» «Ага», — кивнул Радмир и, переведя свет фонаря на пол, первым шагнул в нужную сторону. К радости казака подземный ход оказался сухим и чистым. Конечно, были и пыли, и мелкие камушки, но ни сырости, ни плесени, ни даже какой-либо живности в ней не нашлось. «Радмир, а чего при осаде не стали так бойцов выводить?» — не удержавшись, спросил Елисей. «Мало нас было для такой вылазки», — помолчав, вздохнул казак. «Да и раскрывать ход этот Святослав не велел. Скажешь про него, а потом объясняй всем, откуда узнал, куда ведет, когда пользовался, а там и до капища нашего недалече, а эту тайну никому раскрывать нельзя. Запомни, Елисей, никто никогда ни почем про капище узнать не должен. Что бы с тобой ни делали, как бы ни грозили, молчи. Умри, но молчи, иначе и сам пропадешь, и близких своих погубишь. Святоши никого не пощадят». «Это верно», — скривившись, кивнул парень. Они подошли к другому концу подземного хода, и Радмир, осветив угол рядом с дубовой дверью, набранной из толстенных плах, потянул за толстое бронзовое кольцо, торчавшее из стены. Что-то щелкнуло, дверь чуть качнулась на толстых кованых петлях. Колупнув их пальцем, Елисей отметил про себя, что и они были выкованы из бронзы. Казак вытолкнул дверь и выскользнул наружу. Выйдя следом за ним, парень быстро осмотрелся и растерянно почесал в затылке. Они оказались в том самом овраге, где было устроено стрельбище. «Странно, что я тут никаких дверей не замечал», — не удержавшись, проворчал парень. «А ты сам на нее глянь», — хитро усмехнулся Радмир. В два шага обойдя дверь, Елисей оглядел ее внешнюю сторону и удивленно присвистнул. Снаружи, к деревянным плахам, каким-то образом был приклеен камень. Почесав в затылке, парень закрыл дверь и, отступив на несколько шагов, растерянно протянул. Как и не было ничего. А на земле еще и особь каменная, никакой след незаметно. «То-то и оно», — тихо рассмеялся Радмир. «Настоящие мастера делали. Вот смотри». Вот тут за валуном нужно вот этот камень в землю вжать, тогда замок отопрется, и дверь можно будет отсюда открыть. Запомнил? — Угу, — задумчиво кивнул Елисей. — А кроме вас, кто еще проход этот знать может? — Никто, — качнул казак чубом. — Мне, когда Святослав проход этот рассказал, я 3 седмицы за местом этим следил. Никого не было. Да и старый проход этот вспомнил 3 года назад. — Как так? «Ты уж прости, но то не моя тайна», — смутился Радмир. «Скажу только, что к тому времени, когда я сам в крепость попал, из наших только он один остался». Что значит «из наших», Елисей понял сразу. Речь шла о владельце громовых стрел. «Выходит, стрелы не только в крепости, но и в других местах носили», — уточнил он. «Верно», — шагая по старой тропе, кивнул Радмир. «Да только капище одно сохранилось, потому и сказал, молчи про него». «Зато будь покоен», — отмахнулся Елисей. «Я вот только думаю, как потом с воспитанниками моими быть». «А ты думаешь, с чего казачий круг тебе помогать взялся?» — иронично хмыкнул казак. «Ну, хотя бы с того, что я сирот казацких к делу пристроить решил», — нашелся парень. «Так-то оно верно, да не совсем. Так скажу, это главная причина для всех, кто главного не знает. А главное, хочет Святослав орден наш возродить, веру старую». «Возродить?» – удивился Елисей. «А что? Сам же говорил, что святоши за такое всех под нож пустят». «Потому и таимся», – вздохнул казак. «А хоть и таимся, а веру пращуров помним. Нельзя ее забывать. Никак нельзя. Может, потому и беды всякие на землю нашу рушатся, что старых богов забыли». «О, философия пошла», – усмехнулся про себя Елисей. Похоже, чем-то это капище местных казаков крепко зацепило. Точнее, не капище, а вера. Впрочем, если вспомнить, что предки местных воинов жили в этих местах от создания времен, то многое становится понятно. Шагая сумеречным лесом, парень старательно запоминал дорогу к капищу. Кто знает, как оно все повернется. Вполне возможно, что ему придется срочно уходить из крепости, и место, где можно будет пересидеть, всегда может понадобиться. Спустя час они подошли к знакомым уже воротам, и Елисей, шагнув на территорию капища, удивленно замер. Центральная фигура была освещена факелами, горевшими по огороженному периметру. Перед идолом в плаще из медвежьей шкуры стоял дед Святослав. Рядом с ним, скрестив руки на груди, статуей замер под Исаул стремя. Сняв папаху, парень почтительно поклонился и, подойдя к самому краю огороженной площадки, вопросительно посмотрел на казаков. «Сними с себя все оружие и обнажи торс. Крест тоже сними. Оставь только стрелу», — скомандовал старик. Быстро оглядевшись, Елисей отошел в сторонку и, быстро скинув с себя все указанное, вернулся обратно. «Пей», — приказал старик, подавая ему деревянную чашу с каким-то напитком. Не споря, Елисей сделал пару глотков, но Святослав жестко добавил. «До дна. Так надо, сынок», — еле слышно произнес он. Чуть кивнув, парень допил прохладный, терпкий напиток до конца и отдал чашу старику. Кивнув, тот достал из складок одежды обсидиановый нож и, протянув его парню, велел. «Принеси жертву». Подчиняясь какому-то наитию, Елисей взял нож и, недолго думая, порезал себе левую ладонь. Потом, шагнув к идолу, он плеснул набежавшую в ладонь кровь к его подножию, прямо в горевший там костер. Но вместо запаха сгоревшей плоти костер вдруг ярко вспыхнул, словно парень плеснул в него керосина. «Он принял!» — радостно выдохнули казаки. «Он принял жертву!» Не ожидавший ничего подобного, парень растерянно замер. «Теперь сядь перед ним и послушай, что он тебе скажет», — тихо выдохнул Святослав, указывая на землю перед костром. Послушно опустившись на землю, Елисей привычно сложил ноги по-турецки и, сложив руки на коленях, всмотрелся в каменного идола. Что стало истинной причиной его быстрого впадения в транс, парень так и не понял, но буквально через несколько минут он вдруг какой-то частью своего сознания понял, что ничего не замечает вокруг, а все звуки стали доноситься до него, словно сквозь вату. Перед глазами все поплыло, а черты идола, раньше едва заметные, начали становиться все более реальными. «Похоже, медитации были в ходу не только на Востоке», — мелькнула мысль, и Елисей тихо рассмеялся. «А ведь ты зря смеешься», — вдруг услышал он и невольно вздрогнул. Столько властной силы прозвучало в этом голосе. «Умение видеть невидимое всегда было частью умения воинского. Так зачем ты пришел, воин?» «Позвали я и пришел», — ответил Елисей, мысленно пожав плечами. Тело свое он давно уже не чувствовал. «И ты всегда идешь туда, куда зовут?» «Нет, только к тем, кому доверяю». «Мудро, но иной раз приходится рискнуть, разве нет?» В голосе говорившего прозвучал интерес и легкая хитринка. «Я умею рисковать, но не люблю глупого риска», — осмелился возразить парень. «И снова мудро, так чего ты хочешь?» «Разве я пришел сюда чего-то просить? В моем мире многие говорят, не верь, не бойся, не проси, так что мне нечего просить у тебя». «Торопишься! Все вы торопитесь, люди, а как жить станешь без веры?» «Так это сказано не про богов, про людей», — нашелся Елисей. «Так ежели никому не верить, как тогда среди людей жить? Ты не зверь, один не выживешь». «Хочешь, не хочешь, кому-то верить надо, точнее, придется, ведь сюда ты пришел», — поддел его голос. «Так чего ты хочешь, человек из других лет?» «Удачи в делах», — помолчав, тихо ответил Елисей. «Да будет так», — спустя мгновение прозвучало у него в мозгу, и все погрузилось во мрак. Войдя в дом, Елисей устало присел на лавку у двери, откинувшись на стену, прикрыл глаза. Всю дорогу от капища он пытался понять, что там произошло, но ничего толкового на ум не приходило. Мысли текли медленно, словно нехотя. Уставившись бездумным взглядом в противоположную стену, парень пытался осмыслить прошедшую ночь. Тихие шаги и постукивание клюки вывели его из задумчивости. Бабка Радмила, подойдя к нему, протянула глиняную кружку, негромко велев. «Выпей, Елисей, полегчает?» «Что это?» — охрипшим голосом уточнил парень, заглядывая в тару. «Молоко теплое, с медом и травами. Пей, легче станет, поверь, я знаю», — с грустной улыбкой добавила женщина. Чуть кивнув, Елисей отпил несколько глотков и протянул кружку обратно. «Да одна, специально для тебя готовила», — приказала бабка. Парень послушно допил варево и, отдав ей кружку, неожиданно для самого себя спросил. «А кому ты служишь, бабушка? Мокоши?» «Ладе посвящена была», — еле слышно ответила бабка, удивленно посмотрев на него. «А ну, сними рубашку!» — вдруг потребовала она. Удивленно хмыкнув, парень покорно скинул с себя амуницию, черкеску и, стянув через голову рубашку с нательным бельем, опустил голову, пытаясь понять, что с ним не так. «Встань!» Приказала Радмила и, подслеповато щурясь, принялась осматривать каждый сантиметр его кожи на груди, почти уткнувшись в парня носом. «Ага!» — прозвучало через пару минут. «Этого ведь давеча не было». Ее заскорузлый палец уткнулся Елисею в грудь прямо напротив сердца. Машинально огладив указанное место, он ничего не почувствовал и, гонимый проснувшимся любопытством, отправился в свою комнату, прихватив амуницию. Бросив все принесенное на стол, Елисей затеплил керосиновую лампу и, подвесив ее на специально вбитый в стену возле зеркала гвоздь, принялся осматривать себя. Буквально через несколько секунд его взгляд уткнулся в странную тень на собственной коже. Еще раз ощупав замеченное место пальцами, парень сообразил, что кожа на груди гладкая, как и раньше, но прямо напротив сердца еле заметно тоненькими линиями был нанесен силуэт летящей птицы. Елисей, всмотревшись, понял, что это рисунок парящего кречета. «Сокол!» — тихо улыбнулась наблюдавшая за ним Радмила. «Родовой знак. Давно такого не было, чтобы Перун так сразу знак оставил. Порадовал ты его чем-то?» «Знать бы еще чем!» — удивленно проворчал Елисей, продолжая разглядывать себя в зеркале. В стекле отражался парень 16 лет с волосами темного русого цвета, прямым носом, высокими скулами и большими миндалевидными глазами, синими, словно разведенные чернила. Узкие, плотно сжатые губы и твердый упрямый подбородок довершали картину. «Похоже, у этого тела в предках степняки были, судя по разрезу глаз», — машинально проворчал про себя Елисей, и в памяти тут же всплыл образ юной, удивительно красивой девушки восточной внешности. «Твою мать!» — выругался парень, едва не шарахнувшись от зеркала. «Что, кого-то из пращуров вспомнил?» — понимающе усмехнулась Радмила. «Ничто, пройдет с годами. А ты чего у батюшки попросить решил?» — вдруг спросила она с непонятной интонацией в голосе. «Удачи в делах!» — помолчав, признался парень, не видя причины скрывать это. «А чего ни удачи воинской, ни силы, ни поддержки в бою?» — удивилась бабка. «Разве бой это не дело?» — иронично усмехнулся Елисей. «Чем не займись, а это все одно дело». «Думаешь, перехитрил его?» — разом посуровив, уточнила Радмила. «И не собирался», — пожал парень плечами. «Да и не до хитрости мне было тогда. Мысли бы в кучу собрать. Чем это меня дед Святослав опоил? Не иначе мухоморами какими». «Сам ты мухомор!» — фыркнула бабка. «Яд скорпиона и яд эфы на кончике иглы в зваре из сока и анчара. Потому я тебе после молока и дала. Яд штука тяжелая, так просто не выдохнется». «Да, и как еще никто от таких шуток ласты не склеил?» — буркнул Елисей, чувствуя, как на затылке волосы шевелятся от рецептов местной фармакологии. «Бывало, что и не выживали», — словно расслышав его слова, ответила Радмила. «Те, кто духом слаб, кто самого себя, страхов своих боится. Так что не все так просто». Закашлялся Елисей, не ожидавший такого ответа. «Ну, всяко бывает». «Ладно, казак, спать ложись», — устало улыбнулась Радмила. «Отдохнуть тебе нужно. И завтра особо не прыгай. Дай крови очиститься. Дома чем спокойным займись». «Добре», — кивнул парень, понимая, что это толковый совет. Радмила ушла, а он, раздевшись и погасив лампу, рухнул в кровать, отключившись почти сразу. Проснулся Елисей от того, что кто-то осторожно поглаживал его по лицу. Еще не открыв глаза, он одним быстрым тягучим движением перехватил руку у себя на лице и, еще толком не проснувшись, вдруг понял, что рядом с его кроватью сидит Александра. «Случилось чего, Санечка?» – спросил он, открывая глаза. Елисей вообще старался относиться к девочкам с лаской, чтобы хоть как-то нивелировать горечь от потери родителей. Парень никогда не повышал на них голос и не грозился. А главное, никогда не забывал приносить им маленькие подарки из любой поездки или выхода в лес. И не важно, что это было – ленты в косы или горсть лесных орехов. Главное – внимание. Вот и теперь, еще толком не проснувшись, он сдержал свое недовольство и обратился к девочке так, словно не спал. «Бабушка будет тебе велела. Сказала, переспишь, потом весь день к Велой ходить будешь», — ответила Санька, даже не пытаясь забрать свою руку из его лапы. «Добре, скажи, уже встаю», — кивнул Елисей. «А мальчишки где?» «Да как обычно», — пожала девочка плечами. «Сначала по крепости бегали, как обычно, а сейчас на дворе то ножи кидают, то мешок колотят». «Ну, хоть не озоруют, и то ладно», — усмехнулся парень и, закинув руки за голову, длинно от души потянулся. Тихо хихикнув, Санька вскочила с края кровати, где сидела, и моментально скрылась за дверью. Одевшись, Елисей вышел во двор и, умывшись колодезной водой, отправился инспектировать своих подопечных. Увидев его, мальчишки тут же обступили парня, хором задавая вопросы. Переждав этот поток, Елисей усмехнулся и, с улыбкой оглядев свое воинство, проворчал. «Оглушили огольцы. Как дела? Никого еще отлупить не успели?» «Не, миром все», — рассмеялся в ответ Мишка. «А остальные где? Куда новичков подевали?» «Так со Светом с нами были, а потом по домам пошли. Ты же сам сказал, что сегодня учить не станешь. Вот они и ушли». «Ладно, а вы чего тут бездельничаете?» «А чего еще делать-то?» – удивились мальчишки. «Собирайтесь и в лес, за хворостом, и оружие не забудьте. Скоро кислоту привезут, порох делать станем», – добавил Елисей, предвосхищая все вопросы. Мальчишки унеслись в дом, и буквально через 3 минуты, уже одетые в рабочую одежду и опоясанные ремнями с револьверами-кинжалами, вихрем унеслись со двора. «Куда это ты их наладил?» – поинтересовалась бабка Радмила, выходя на крыльцо. «В лес за хворостом, а то они тут со скуки точно разнесут чего», — усмехнулся парень. «Не можешь предотвратить безобразие, возглавь его», — добавил он про себя. «Так вроде хвороста у нас и так хватает», — протянула бабка, с сомнением покосившись под навес, где хранились дрова. «Ну, большую часть я себе в мастерскую отправлю, а что останется, тут в дело пойдет», — выкрутился Елисей, не желая признаваться, что ничего умнее ему в голову не пришло. Похоже, действие дедовой фармакологии еще не выветрилось. «Да и ладно, хоть галдеть тут не будут», — отмахнулась Радмила. «А ты в дом ступай, тебе сегодня в спокойствии побыть надо», — скомандовала она парню. «Иду», — чуть улыбнувшись, кивнул парень. Но едва он перешагнул порог, как бабка тут же отправила его на свою половину и, усадив на табурет, принялась осматривать. Заглянув в глаза, Радмила кивнула чему-то своему и, пройдя на кухню, вернулась с очередной кружкой молока. «Пей», — велела она. Парень покорно проглотил молоко, к счастью, на этот раз без всяких добавок, и, возвращая тару, спросил. «Ну и как, жить буду?» «Раз сразу не помер, поживешь еще», — ворчливо отозвалась бабка. «Все хорошо с тобой будет. Завтра уже опять побежишь башебузуков своих обучать. Потерпи». «Ну и слава богу, пойду тогда к себе. Подумать надо, новую задумку сделать хочу». «Опять, небось, для смертоубийства чего?» – проворчала бабка. «Бабушка, ну не начинай, а?» – едва не взмолился парень. «Знаешь же, что без всех этих штук для смертоубийства нам тут не выжить». «Знаю», – вздохнула Радмила, – «не обращай внимания, это я так, ворчу по-стариковски. Ступай себе, думай», – усмехнулась она. Кивнув, Елисей поднялся и, пройдя к себе, уселся за стол. Достав из ящика листы со своими набросками, он попытался сосредоточиться на работе, но вместо этого постоянно мысленно возвращался к произошедшему ночью. Елисей всегда был реалистом и во всякую мистику не верил, но то, что с ним случилось, простому логическому объяснению не поддавалось. Конечно, можно было списать все на действие дедовой фармакологии, но как тогда объяснить появление на собственном теле силуэта летящего кречета? Поймав себя на том, что невольно поглаживает на груди то место, где увидел рисунок, Елисей вздрогнул и, отдернув руку, тихо выругался. Потом, плюнув на все условности, скинул черкеску и, задрав рубаху, подошел к зеркалу. Рисунок никуда не исчез. Теперь при солнечном свете его было видно еще лучше. И только теперь Елисей сообразил, что это была не обычная татуировка. Рисунок был словно выжжен на коже. Но при этом никакого покраснения или еще какого-либо последствия воздействия такого типа на тело не было. То есть создавалось впечатление, что рисунок этот был у него очень давно. Но как такое могло быть? Елисей твердо знал, что провел на капище только ночь. Да и реакция ближних это подтверждала. Впрочем, не в его ситуации было отметать любую мистику. Достаточно вспомнить, как он тут оказался и с чего началась вся эта история. Тут во все что угодно поверишь. «Выходит, это все и вправду было?» — еле слышно проворчал парень, опуская рубашку. «Твою мать, но как?» Вопрос повис в воздухе. Елисей, пройдясь по комнате, задумчиво покосился на свои эскизы и, смахнув их в ящик стола, перешел к окну. Дело шло к весне, и солнышко все чаще радовало землю теплом. Вот и сейчас небо прояснилось, и на голых ветвях деревьев заплясали тонкие лучи. Глядя на все это великолепие, парень вдруг понял, что несколько запутался во всех местных перипетиях. На первый взгляд все шло, как должно идти, а на самом деле что-то было не так. Но что именно, он и сам не понимал. Не хватало чего-то важного, глобального, цели. Поймав себя на этой мысли, Елисей удивленно хмыкнул и, вздохнув, тихо проворчал. Размечтался. Великую цель ему подавай. С обычной жизнью справься сначала. Вон, у тебя на шее теперь 5 круглых сирот и еще 5 вдовьих детей. Вот и займись делом. Людей из них воспитай, а не пытайся мир переделать. А то в местных реалиях тебя за такие потуги махом на Сахалин кандалами греметь отправят. И тут, после этой отповеди себе самому, парень вдруг понял, что все делает правильно. И что его задача не мир менять, а вырастить из этих ребят людей, которые станут когда-нибудь костяком местной армии. Элитой, которую станут уважать и бояться.